Глава 12. Вылетев от Ясеня, Алиса пробежала два квартала и только тогда остановилась отдышаться. Находиться в его присутствии и так было трудно. Он был такой манящий, такой красивый, словно искусно вылепленный скульптором и далеко не с первого раза. И при этом непонятно печальный, неприкаянный, будто бы с печатью трагедии на лице. Алиса никогда не была сильна в эмпатии, но вид Ясеня навевал на нее такую же волшебную пронзительную тоску, как некоторые песни брата. Она хотела эту тоску утолить. Конечно, она понятия не имела, как подступиться к такому делу. Да и кого она обманывала? Уж Алиса-то точно не могла оказаться тем человеком, который бы развеселил этого трагического принца. Иван и царевичи, опять же, всегда в конце сказки находили своих Василис. А Алиса — самая большая, спасенная по дороге горлица. Василиса ей не бывать, нос не дорос. И этому царевичу пора уже было разглядеть, что он пытается затащить в свою сказку не ту, кто сможет решить все его проблемы. Алиса даже до нормального человека не дотягивает, куда уж ей до сказочной царевны. Ясень принимал ее за кого-то другого, сильнее, лучше и умнее, чем она была. И рано или поздно он это поймет, увидит ее как есть и разочаруется. Алиса всегда всех разочаровывала, и он не станет исключением. Когда он первый раз вдруг предложил решить ее проблему, она удивилась и затрепетала, на секунду понадеявшись, что все-таки стала кем-то особенным, что ее комфорт что-то для кого-то значил. Но ко второму разу до нее дошло. Ясень просто хотел, чтобы она делала, как он сказал. До сих пор она сопротивлялась, и, наверное, с непривычки это показалось ему чем-то особенным. Вот Лизе наверняка никто не указ. Он и решил, что Алиса такая же. А на самом деле Алиса — бревно вечно плывущее, куда волной погонят. И ума у нее столько же. И как бы ей не хотелось целыми днями сидеть рядом с Ясенем и рассматривать его идеально вылепленные пальцы, она понимала, что чем больше времени он с ней проведет, тем быстрее поймет, что она не настоящая его Василиса. И это будет очень-очень больно. Подумать только. Оказывается, у нее были амбиции. Алиса сглотнула комок в горле и поплелась в гостиницу. Найти жилье подешевле действительно имело смысл. Но принимать больше необходимого помощь от Ясеня она не могла. Хватит с нее одного мужчины, который пытался сделать из нее сказочную царевну, а, обломавшись, решил сделать куклу. Пускай царевна из нее не выйдет, но и в куклы Алиса тоже наигралась. Письмо от Курсов она прочитала уже на борту парома и тут же заполошно ответила, что с радостью возьмется за любую работу, пока страхи и сомнения не заставили ее снова спрятаться в раковинку. На Муданжскую землю она ступила уже в новом статусе. Теперь ей предстояло искать уязвимости в продуктах нового нанимателя. Поиск уязвимостей был в числе дипломных заданий на курсах. Оказалось, что Алиса так нестандартно мыслила, а в руках у нее все так легко ломалось, что целый отдел безопасников не предвидел, что она может сделать с их кодом. Теперь удержаться на этой работе стало для нее вопросом выживания, не только из-за денег, но и потому, что это был самый важный экзамен в ее жизни. Сможет или нет Алиса Романова стать кем-то? А если она научилась новой профессии, значит ли это, что она может научиться и новой жизни? Оглядевшись, Алиса остановила взгляд на полноватом мужике на две головы ее выше, который задумчиво курил трубку на крыльце своего дома. «Извините», — выдавила она и прокашлялась, привлекая его внимание. «Тут кто-нибудь сдает дома?» Мужик ответил ей по-муданжски, и Алиса запоздало сообразила, что он не понимает на всеобщем. Тем проще. Она достала телефон и открыла машинный переводчик. На муданжский он переводил паршиво, насколько она успела заметить, зато можно было молчать. Вбив нужную фразу, она показала экран мужику. Тот смотрел на нее как на говорящую лошадь, но потом все таки прочитал вопрос и махнул рукой куда-то дальше по улице. Алиса сжала зубы и пошла проходить квест. К вечеру, освоившись с личными особенностями машинного перевода на муданжский, Алиса торжествующе вошла в свой новый дом. По сути, он мало отличался от прежнего. На окраине столицы, далеко от других домов, избушка на две комнаты и ванную. Зато в месяц она стоила столько же, сколько гостиница в день. Алиса не то чтобы совсем не умела считать деньги, просто всегда стыдилась признаться в собственном нищебродстве. Папа же был богатым человеком, и от нее ожидали того же. Сойдя с парома, она набрела на гостиницу, в которой размещался оркестр, и почему-то решила, что будет неловко, если она не остановится там. Кто знает, как быстро до нее бы дошло найти постоянное жилье самостоятельно. Но, к счастью, Ясень вовремя подсказал, и Алиса из принципа отправилась завоевывать мир без чьей-либо помощи. Она поставила чемодан на выступ стены, изображавший низкую лавку. Все линии в домике скруглялись и закручивались. Алиса не находила ни одного прямого угла. Перед лавкой стоял овальный столик, а на нем высилась стопка сложенной ткани. Алиса припомнила, что хозяин что-то говорил про гобелены, хоть она тогда и сочла это ошибкой перевода. Очень хотелось начать видеть тут гнездо, но Алиса весь день потратила на поиск жилья и еще не приступала к сегодняшнему списку задач. К счастью, фирма вела календарь по земле, так что у Алисы было еще полсуток до смены даты. Она сдвинула гобелены на край стола, выгребла из карманов несколько протеиновых хлебцев, уселась за столик с буком и пропала до утра. Следующий день начался так себе. Выглянувшее из-за туч солнце светило Алисе прямо в нос, и продолжать спать сквозь это было невозможно. Сев, она обнаружила, что все тело затекло, шея вообще не поворачивалась, к тому же ей было чудовищно холодно. Похоже, она так и заснула на этой самой глиняной лавке. Алиса полезла в чемодан за свитером и дополнительными носками, но заметила, что и чемодан, и она сама покрыты тонким слоем светлой пыли. Глиняная лавка пачкалась. Алиса огляделась. Вся комната, за исключением столика и обшарпанного резного комода у дальней стены, была сделана из той же глины. Полки, кухонный уголок с плиткой, откосы окон и подоконники. И все это пачкалось? Алиса заглянула в другую комнату, по идее, спальню. Там хотя бы на полу были постелены доски, на которых лежала стопка толстых стеганых одеял и не намека на матрас или хоть подушку. Здесь стены тоже изгибались в форме полок и ниш, а напротив спального места межкомнатная стена образовывала алков, закрытый решетчатыми дверцами, вероятно, изображая шкаф. Алиса открыла одну дверцу и провела рукой по деревянной полке. На нее тоже насыпалось глиняного порошка. «Да тут ни одежду не положишь, ни кукол не рассадишь». С некоторым трепетом Алиса сунула нос в ванную. Там было получше. В глину при постройке утопили разноцветные стеклянные плиточки, так что пол, стены со всеми выемками и потолок блестели сотнями скругленных квадратных глаз. Единственным привычным предметом в ванной была новенькая стиральная машинка дешевой из пажанской фирмы, а рядом с ней стояла широченная деревянная бочка, над которой с потолка свешивался резиновый шланг без насадки. В легком ужасе Алиса обежала весь дом, но все-таки нашла туалет. В него был отдельный вход с улицы, хотя устроено там все было как у людей, обычный блок с камерой сгорания и приделанный рядом станцией для водных процедур. Правда, как Алиса быстро выяснила, станция не подключалась к водопроводу, у нее имелся бак, в который надо было заранее заливать воду ведром или ковшиком из бочки, стоявшей под углом крыши на улице. К счастью, лед на воде был тонкий, Алиса легко его пробила ковшом, но умывание назвать приятным язык бы не повернулся. Вернувшись в кухню-гостиную, она села на край столика в состоянии тихого отчаяния. Ей предстояло как-то жить в этом доме, без отопления, горячей воды и... Она даже не представляла, как включить плиту. Допустим, питаться можно было на рынке, если вспоминать об этом до вечера. Но остальное... Может, зря она задрала нос, когда Ясень предложил подобрать ей дом. Алиса стиснула зубы. Это был экзамен. Она ушла с работы. Сама нашла новую. Пусть ей все устроили курсы, не суть. Сама уехала на другую планету. Сама нашла себе жилье. Осталось чуть-чуть. Всего лишь сделать дом удобным. Глубоко вдохнув, она задержала дыхание и закрыла глаза, успокаиваясь, как перед разговором с папой. А потом открыла бук. Нет такой проблемы, которую нельзя было бы решить поиском в сети. Час спустя пришлось признать, что Алисины представления о мире были чересчур оптимистичными. Мутанская сеть сильно отличалась от земной не только протоколами, но и по дизайну и логике представления информации. Даже с переводчиком Алиса совершенно не ориентировалась на страницах строительных компаний. Половина слов обозначала что-то местное и не переводилась вообще, а остальные складывались в какой-то не тот смысл. Алиса нашла, где купить дизайнерскую мебель, нанять бригаду строителей на возведение дома с нуля или вызвать клининговый сервис, но ничего похожего на «как включить горячую воду» мутанская сеть не содержала. Алиса уже была близка к тому, чтобы биться головой о клавиатуру, когда ей внезапно позвонили. Она схватила трубку бездумно, даже не глянув, и тут же обругала себя, что если это папа, что она ему скажет. Но это, как ни странно, был Маркус. «Привет», — сказал он с какой-то странной неловкой интонацией. Алиса очень редко встречалась с ним лично, но когда встречалась, он вел себя высокомерно и снисходительно, всячески давая понять, что ее место — стирать за ним коврик у двери. Сейчас же он звучал нервно и почти что заискивающе. «Ну», — сказала Алиса, растерявшись. «Ты не знаешь, случайно, когда твой отец вернется?» Алиса нахмурилась. «Папа все еще не приехал? Уже больше недели прошло?» «Нет», — честно ответила она. «А он тебе не оставлял какого-нибудь запасного номера для связи?» — посерьезнел Маркус. «Это что же выходило? В оркестре не могут с ним связаться?» «Нет», — снова сказала Алиса. «А давно он уехал?» Маркус, кажется, поперхнулся. «В смысле? Кто из нас с ним в одном доме живет?» «Не знаю», — невпопад ответила Алиса. «Меня же не было 2 недели». «Ну вот он все это время не выходит на связь», — фыркнул Маркус. «Как уехал на Тигрен смотреть концертный зал, так и пропал». Алиса поморгала. «Это же месяц назад было. Папа никогда не отлучался так надолго. Да и куда? На все цивилизованные планеты можно попасть телепортом, и занимает это максимум несколько часов в очереди. А останавливаться на ночь где-то вне дома папа не любил, ему все везде не так и неправильно». Алиса покосилась в сторону своей ванны и хмыкнула, представив, что бы папа сказал по поводу бочки со шлангом. «А ты рада?» — ядовито спросил Маркус. «Иди ты», — сказала Алиса и внезапно поняла, что может просто повесить трубку. И повесила. Посидела, уставившись на телефон и осознавая тяжесть своих преступлений. Раньше она бы никогда не осмелилась сбросить Маркуса. Но теперь что он ей сделает? Папе пожалуется. Он даже связаться с ним не может. Конечно, рано или поздно папа найдется. Но Алису пустили на Муданг только потому, что у нее была виза. А как только виза закончилась, вон вызвали к Ясеню на ковер переоформлять. Получается, папу без визы сюда не пустят? А получить он ее сможет? А захочет? Алиса понятия не имела, станет ли папа за ней гоняться по всей вселенной. В любом случае, прямо сейчас он ниоткуда не выскочит. А раз так, то... Алиса огляделась. Что бы папа с ней ни сделал, это вряд ли будет хуже жизни в холоде и без возможности помыться. Приободрённая этим соображением, Алиса прикинула, что еще она может сделать. Сеть не помогла, значит, придется идти выносить мозг хозяину дома. Она ему деньги заплатила, имеет право. «Министр Хон, тут звонок странный», — пояснил причину своего появления в начальственном кабинете секретарь. «Опять это Романова отжигает». «Что еще?» Эндан зыркнул из-под бровей, хоть и понимал, что его недружелюбие относится к Алисе, а не к несчастному парню, принесшему новости. «В приемную позвонил один мужик», — пояснил секретарь, бочком пролезая в дверь и закрывая ее за собой, словно не был уверен, что Эндан его не вышвырнет пинком. «Сказал, землянку у него домик сняла вчера. А сегодня явилась и чего-то требует. Под нос сует телефон с непонятным текстом. Он перепугался, просит что-нибудь сделать». Эндан хотел было съязвить на тему того, что мужик не нашел к кому еще обратиться за помощью, кроме Министерства иностранных дел. Но потом подумал, что из полиции его бы сюда и отправили. Землянка же. Тут хоть точно есть люди, понимающие на всеобщем. Он потер переносицу. Логично было бы отправить разбираться кого-то из младших сотрудников, но подруга Хотунхон все-таки. Вдруг ей покажется, что к ней обратились недостаточно уважительно. Оправдываться перед белой госпожой потом все равно Эндану. Проще уж и разобраться самому. Вот зараза, он же ей обещал вчера, что составит список подходящих домов. И сегодня с утра сидел составлял, с учетом языковых способностей владельцев. Нет, она сняла что-то сама и, конечно, наломала дров. Эндан тяжело вздохнул. «Адрес владельца». Секретарь тут же отправил ему в рабочий чат заготовленное сообщение. Прочухал уже, похоже, что по поводу Романова Эндан берет дела в свои руки. «Ох, плохо это кончится, ох, плохо». Если владелец сам жил там, куда Эндану направил секретарь, то страшно подумать, что он сдавал жильцам. Эндану пришлось свериться с картой города. Название квартала ему ничего не говорило. А сверившись, он решил взять лошадь, потому что машина туда могла и не пройти. Горы с этой стороны Ахматхота довольно крутые. Не прогадал. Владелец, сухонький мужичонка в заношенной дубленке, наверняка промышляющий охотой и собирательством, встретил Эндана на крыльце своей лачуги. Домишко, даром что двухэтажный, явно помнил первую джангошскую кампанию, а как бы даже не завоевание. Если то, что мужик сдал Алисе, было похожего возраста, Эндан уже примерно понимал, какие у нее возникли проблемы. Алиса вырулила из-за крыльца, где она, похоже, меряла шагами заснеженную дерновину. Куртка нараспашку, руки в боки, а на боках тот же диль. Срослась она с ним, что ли? Эндан скрипнул зубами и спешился. «Ой!» — сказала Алиса и попятилась. «Вы?» «Я вас подчиненным не доверяю», — честно сказал Эндан, привычно подавляя неуместное желание припереть ее к стене дома и запустить руки под все расстегнутые слои одежды. «И не мерзнет ведь. Наоборот, раскраснелась». «Вы их съедите». Хозяин дома настороженно переводил взгляд с Эндана на Алису и обратно. Вероятно, в понимании этого охотника министр иностранных дел должен как-то иначе приветствовать гостю из земли. Хорошо, хоть на всеобщем он не алё. Алиса, на удивление, приосанилась. Во всяком случае, Эндан был склонен так расценить ее кривую ухмылку и склоненную на бок голову. «Я так понял, у вас возникли сложности с арендованной недвижимостью?» — спросил он едко, намекая, что нечего было выпендриваться. «Да!» — развела руками Алиса. «Я не понимаю, как там включить горячую воду. А этот...» — она кивнула на хозяина, как будто он был нагревательным прибором, а не человеком. «Нещадно тупит!» — сказал Эндан. «Включить! Ха! А вы печь топили?» «Печь?» — нахмурилась Алиса. «Я не готовила». Эндан вздохнул. Во всеобщем, слово «печь» совпадало со словом «плита», так что Алиса, конечно, не поняла, о чем он говорил. «Камин», — попытался уточнить он. «Там нет камина», — тут же заявила она. И была наверняка права. Мудамская печь в средней полосе на камин не походила ни разу. Да и заметить ее в интерьере было непросто, особенно если никогда раньше не видеть. «Добрый человек», — обратился Эндан по-мудамски к хозяину, обалдело наблюдавшему за перепалкой. «Там есть печь». «Конечно», — возмутился тот. «Там все удобства. В спальне и купальне пол теплый, и на мытье воду можно отдельно нагреть, если летом надо». Эндан представил, как будет сейчас Алисе переводить указания этого мужика, что там где находится. «Ну уж нет. Пускай сам туда едет и... не сможет ничего объяснить, раз уже не смог понять проблему». «Так и так Эндану придется принять участие. И если уж он явится в эту хибару лично, как-нибудь и без хозяина сообразит, как там что нагреть, сам в таком доме вырос». «А далеко дом-то?» — спросил он, прикидывая, не оставить ли лошадь здесь. «У нижних врат». Эндан мысленно выругался. Нижними вратами называлось место, где Ахматмирн вытекал из города. Окружающие столицу горы в этом месте сходили на нет, уступая относительно широкой равнине. Грунт там был не очень крепкий, высокие дома строить запрещалось, так что гордые столичные жители там не строились, вместо этого отдавая место под амбары, перемежаемые сторожками охраны. Похоже, такую сторожку Алиса и сняла. В любом случае, пешком до туда было часа полтора, и Эндану хлюпать по снежной каше в компании Алисы совершенно не улыбалась. А на лошади она наверняка ездить не умела, даже если Эндан убедит хозяина выдать ей скотину на прокат. Вот нет бы ему унгус взять. «Поедете со мной», — обреченно сказал он ей. «Я покажу, как там и что». Лицо землянки просветлело и озарилось улыбкой, как первым весенним солнцем. Холодный ветер накидал ей на лицо красных прядей, словно боевую раскраску, и она казалась единственным пятном цвета в черно-сером мире. «То есть там все есть, я просто не нашла, да?» Эндан смог только кивнуть, завороженный этим зрелищем. Боги, как ему пережить следующий час?